Наннерл усмехалась, очевидно принимая все это за шутку, но больше никто, даже сама королева, не заметил разницы. И вдруг Вольфганг увидел стоявшего в дверях высокого красивого человека, одетого по последней моде, который слушал его с таким напряженным вниманием, что Вольфганг мгновенно догадался. Это, конечно, сам Йоганн Кристиан Бах. Теперь Вольфганг думал лишь о том, как бы угодить композитору, музыка которого так ему понравилась. К концу импровизации он и думать забыл о Генделе. Король энергично закивал в знак одобрения и объявил: «Нет, превзойти Генделя невозможно. Среди композиторов он не знает себе равного. Сомневаться могут лишь глупцы и невежды. Верно, Бах?» «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — подтвердил Бах. «Вам понравилось, как мальчик играл Генделя?» «Он прекрасный органист, Ваше Величество». Гримм прав. Импровизируя на тему Генделя, он не сделал ни единой ошибки. Папа, возблагодаривший судьбу за то, что никто, кроме Баха, пронеси Господи, не заметил самодовольства Вольфганга, сказал: «Мы ваши покорнейшие слуги, Ваше Величество». «Ваше Величество, позвольте мальчику сыграть сонату вместе со мной», — попросил Бах. «Прямо с листа?» — с сомнением спросил король. «Я уверен, он справится, если разрешит Ваше Величество». Вольфганг не удержался. «Я очень прошу вас, Ваше Величество, очень!» — воскликнул он. «Но ты слишком мал, чтобы играть с таким замечательным музыкантом». «Я постараюсь, Ваше Величество». Бах посадил мальчика к себе на колени и сыграл несколько тактов. Вольфганг продолжил, и так, играя поочередно, они исполнили всю вещь до конца, ни разу не сбившись, не потеряв ни одной ноты. Казалось, сонату исполнял один человек. Кристиан Бах и словом не обмолвился, что Вольфганг использовал для импровизации тему его арии, а вовсе не сонату Генделя. Он напомнил об этом лишь когда отец с сыном пришли к нему в студию. Бах расценил это как комплимент себе, а не как шутку над королем, и сказал Леопольду: «Я буду рад представить ваших детей лондонским ценителям музыки». Вольфгангу очень понравился рабочий кабинет Баха, обставленный в стиле версальских гостиных и выходивший окнами на Грин-парк. В нем стояли клавикорды, клавесин, органы, фортепиано. «Еще не в пример другим музыкантам», — отметил Вольфганг, — «Бах даже дома одевался богато и изысканно». Леопольду не слишком нравилось увлечение его сына Бахом. Но никуда не денешься. Этот композитор, исполнитель и учитель музыки королевы, хорошо знал музыкальный мир Лондона и пользовался здесь большой известностью. И к тому же Бах происходил из знаменитой семьи. Кристиан Бах принадлежал к шестому по счету поколению музыкантов. Его отец, старый Йоганн Себастьян Бах, хоть и был всего лишь церковным учителем пения и к тому же лютеранином, считался прекрасным музыкантом и был отцом нескольких блестяще одаренных в музыкальном отношении сыновей. Но с ним Леопольд никогда не встречался, ибо невидимая стена разделяла лютеранскую и католическую Германию. И хотя музыка старого Себастьяна Баха, умершего 14 лет назад, была написана для лютеранских богослужений и никогда не исполнялась в католическом Зальцбурге или в Вене, произведения тех его сыновей, которые пользовались наибольшей известностью, Леопольд знал. Он давал Вольфгангу играть сонаты Карла Филиппа Эммануила и вещи для органа старшего сына Вильгельма Фридемана. Но больше всего говорили о Кристиане Бахе, младшем из 11 сыновей старого Себастьяна. Он уехал из Германии в Италию, чтобы стать учеником прославленного итальянского педагога Падре Мартини, и впоследствии принял католичество, чтобы его оперы могли исполняться в Италии. Теперь, после смерти Генделя, Кристиан Бах был самым известным музыкантом в протестантской Англии, хотя и оставался католиком. «Значит, в Лондоне предпочитают немецкую музыку», — подумал Леопольд. «Господин Моцарт, в Англии не существует сейчас английской музыки», — словно угадав его мысли, сказал Бах. «Только итальянская и немецкая. Пиччини и Гендель». «И Кристиан Бах», — сказал Леопольд и про себя добавил, «который взял понемногу и от того, и от другого». «Благодарю вас»,